грянул хохот, от которого тряслись даже нары. «Речной трамвай капитаном!» Росомаха в потемках повернулся к Колеснику. «Вот народец собрался! Пальца не покажи, сразу со смеху помирает!» «Да что вы трамвай-то мой обхахатываете? Он же 60 тонн водоизмещением. Узла 4 вниз по течению нарезал». Засыпая, снова старшина ворчал. «Посмотрю еще, на какое корыто вас посадит». Утром он озлобленно рвал с юнка одеяло, явно обиженный. «Вставай! Побудка была! А чего ты дожидаешься?» До самого учебного корпуса Росомаха заставлял петь песни. Когда репертуар истощился, Джек Баранов легкомысленно запел: «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка эта...» Росомаха не выдержал. «На месте!» — скомандовал. «Ать-два, ать-два, ножку! Поднимай выше, не стесняйся!» «Я сказал, на месте! Ать-два!» Подсчитывая ногу, он ехидно вставил: «Вам до моего диплома еще топать и топать, как до луны!» «Мы больше не будем!» — взмолились юнги. «Да здравствует речной трамвай и его славный капитан Росомаха!» «Прямо!» — разрешил старшина следовать дальше. Пошли прямо. У каждого под локтем учебники. Весна открывала перед юнгами новую красоту Соловков. В прошлую осень, таская бревна и лопати землю, еще разобщенные и малодисциплинированные, юнги этой красоты вполне не ощутили. А сейчас соловки хорошели для них с каждым днем. Легкий пар сквозил над подталыми прогалинами. Обнажилось под солнцем богатство леса, полное разнообразие, сосна и береза, ивники и можжевельники, ели и лиственницы. Не боясь людей, из чаще выходили на поляну олени. Джек Баранов уже перечитал о подводниках все, что нашел в библиотеке. Ни о чем другом говорить не мог. Его предупреждали: «Нашего брата для подплава не готовят, учти. Ну и что ж, я буду просить, буду настаивать». Однажды старшина Колесник собрался парить брюки. Из кармана выкатился гривенник. Это было так неожиданно, что монету юнги передавали один другому, рассматривая ее, как дикари, яркую бусину. «Дай и мне глянуть, теперь мне». Они в самом деле забыли о существовании денег. На всем готовом, обутые и одетые за счет государства, юнги, правда, получали по 15 рублей в месяц, но тратить их на Соловках было абсолютно некуда, и все жалование, даже не видя его, они тут же вносили в фонд обороны на нужды войны. Этот пустячный гривенник словно дал им понять, что они давненько служат. Скоро все решится, скоро. Юнги строили планы. «Я на эсминце», — мечтал Савка. «Скорость и лихость. Линкор — вот коробка», — убеждал всех московский. «Как шарахнет из главного калибра, костей не соберешь. Крейсера-то лучше, я б на крейсер пошел». «Морские охотники», — пылко возражал Федя Артюхов. «Это класс, маленький, подвижный, и ничего не боятся». Коля Поскочин всегда помалкивал. «А ты на какие хочешь?» — спросили его. «Не могу сказать, что мне это безразлично, но служить буду на любом. Посадят на баржу — тоже не откажусь». «Странно. Если так, зачем же тогда пятерки сшибаешь?» «Это мой долг — учиться хорошо. Никогда не забывай о том, что я представитель прогрессивного человечества». Опять он всех развеселил. «От чудак! Какой же из тебя представитель? Смехотура!» Поскочин ответил на это: «Сейчас я, конечно, лишь флотская мелюзга. Но ведь все мы собираемся сражаться с фашизмом. А с этой нечистью воюет только прогрессивное человечество. То, что, братцы, с вашего позволения, я и вас сопричисляя именно к лучшей передовой части человечества. Разве не так? Возразить